кто в пустой комнате. Пока Джейкоб поднимался за травкой, Тамир успел изготовить трубку из яблока, причем обошелся, очевидно, без всяких инструментов. «Ловко», — сказал Джейкоб. «Я вообще ловкач». «Ну, фрукт, в приспособление для приема наркотиков точно умеешь переделать». «Все еще пахнет дурью», — заметил Тамир, открывая внутренний пакетик. «Хороший знак». Они приоткрыли окно и покурили в молчании, прерываемом только унизительным кашлем Джейкоба. Откинулись на стульях, ждали. Телевизор каким-то образом переключился на спортивный канал. Не обрел ли телевизионный приемник сознание и волю? Показывали документальный фильм о трансфере Уэйна Грецки из «Эдмонтон Ойлерс» в «Лос-Анджелес Кингс» в 1988 году. Чем это обернулось для Грецки, для Эдмонтона, для LA, для хоккея, для планеты Земля и всей Вселенной? То, что в любой другой момент заставило бы Джейкоба разбить телевизор или ослепить себя, неожиданно оказалось счастливым облегчением. Не Тамир ли переключил? Они потеряли чувство времени. Пройти могло и 45 секунд, и 45 минут. Для них это имело не большее значение, чем для Исаака. «Мне хорошо», — сказал Джейкоб, опираясь на локоть, как подобает свободному человеку. Этому его учили в детстве на пасхальных седерах. «Мне очень хорошо», — эхом отозвался Тамир. «Вот как-то глубинно, в корне. Хорошо. Мне знакомо это ощущение. Но дело-то в том, что моя жизнь не хороша. Да. Да, в смысле, ты знаешь? Или да, твоя тоже? Да. Детство прекрасно», — продолжил Джейкоб. «А потом начинается пустая суета. Если повезет, тебе будет до лампочки, чем ты занимаешься. Но тут различие только в степени». «Но степень тут имеет значение». «Действительно. И если хоть что-то важно, то все важно». «О, реально зачетная попытка изречения мудрости». «Китайская лапша имеет значение. Дурацкие сальные шутки имеют значение. Жесткие матрасы и мягкие просто не имеют значения. Босс имеет значение». «Босс?» «Спрингстин. Стульчак с подогревом сиденья. Мелочи — заменить лампочку, продуть своему ребенку в баскетбол, катить куда-то без цели. Вот она, твоя великая равнина. Я могу продолжить. А еще лучше, не мог бы ты вернуться к началу и все это точно повторить, а я запишу. Китайская еда имеет значение, глупые сальные шутки имеют значение, жесткие матрасы и мягкие простыни...» «Меня вставило. А я смотрю на абажур сверху». «Пыльный?» — спросил Джейкоб. «Другой бы спросил, клево ли это. Нельзя людям позволять жениться, пока им не станет поздно заводить детей. Подай петицию. Может, соберешь подписи». «И быть счастливым в профессиональной жизни невозможно». «Никому?» «Хорошему отцу. И так тяжко сбиваться с пути. Все эти чертовы еврейские гвозди прошивают мне ладони». «Еврейские гвозди?» «Ожидания, предписания, заповеди, стремление всем угодить и все прочее». «Прочее?» «Ты когда-нибудь читал те стихи или запись в дневнике?» «Я не помню, что того парнишки, который умер в Освенциме? А может, в Треблинке? Несущественная деталь, но я... Ну, там, где в следующий раз, бросая мяч, брось его за меня. Нет. Серьезно? Да вроде. Ну, считай, тебе повезло. В общем, может, я не точно теми словами передаю, но суть такая. Не плачь обо мне, а живи за меня. Меня скоро отравят газом, так что сделай мне одолжение и радуйся жизни. Нет, никогда не слышал. А я слышал, наверное, 1000 раз. Это было главным мотивом моего еврейского образования, и это убивало все. Не потому, что каждый раз, бросая мяч, думаешь о мертвом мальчишке, который должен был стать тобой, а потому что иногда хочется тупо пялиться в ящик. А ты думаешь, нет, я должен пойти побросать мяч. Тамир рассмеялся. Смешно, если не считать того, что это бросание мяча становится отношением и к успехам в учебе. И ты начинаешь, если что-то не идеально, считать, насколько ты не добросил. Потом ты поступаешь в колледж, ради учебы в котором убитый парнишка сам бы убил. Учишь то, что тебе неинтересно, но само по себе полезно, хорошо и щедро оплачивается. Женишься по-еврейски и заводишь еврейских детишек. Живешь по-еврейски в каком-то полоумном стремлении искупить то страдание, благодаря которому твоя, тем более не твоя жизнь, вообще стала возможна. Тебе надо еще курнуть. Загвоздка вот в чем, продолжил Джейкоб, забирая яблоко. Ты исполняешь то, что от тебя ожидают. И это приносит радость, но исполняешь ты только один раз. У меня высший бал, я женюсь, у нас мальчик. А потом нужно жить с этим дальше. В тот момент никто не догадывается, но в итоге все узнают, хотя никто не признается, потому что этим самым подрывалось бы основание еврейской дженги. Свои эмоциональные запросы меняешь на принадлежность к сообществу. Жизнь в теле, пронизанном нервами, меняешь на принадлежность к сообществу. Поиск меняешь на принадлежность к сообществу. Я знаю, в общности есть благо. Со временем все изменяется, растет, зреет, исполняется. Но за все назначена своя цена. И то, что мы о ней не говорим, не означает, что мы в состоянии ее заполнить. Так много счастья. Но кто-нибудь хоть раз взял и задумался, зачем надо столько счастья? Счастье — это проклятие, которому другие завидуют. Тамир, тебе надо почаще дуть. Ты превращаешься в сраного магистра йоду, ну или, по крайней мере, в Дипака Чопру. Может, это ты от травы слышишь по-другому? Ну, понял. Я как раз про это. Ты становишься забавным, — заметил Тамир, поднося яблоко к губам. Я всегда забавный. Тогда, может, это я слышу по-другому? Тамир затянулся. Как Джулия отнеслась к тем сообщениям? Не обрадовалась, понятно же. Вы остаетесь вместе? «Да, конечно, у нас дети. Мы немало прожили вместе. Ты уверен?» «Ну, в смысле, мы говорили о разводе. Надеюсь, ты не ошибаешься». Джейкоб затянулся. «Я тебе когда-нибудь говорил про мой сериал?» «Конечно». «Нет, в смысле, мой сериал». «Джейкоб, я курнул. Представь, что мне 6 лет». «Я пишу сценарий про нас. Про тебя и про меня?» «Ну нет, про тебя нет. Или пока нет». «А вышел бы классный сериал. Про мою семью». «Я тоже твоя семья». «Про мою семью здесь. Про Исаака, родителей, Джулию и ребят». А кто захочет это смотреть? Пожалуй, кто угодно. Но не в этом дело. Дело в том, что сценарий, похоже, реально хороший. И, возможно, чтобы его написать, я и родился на свет. И в последние лет 10 я практически только им и занимаюсь. 10 лет? И я никогда его никому не показывал. Почему? Ну, пока был жив Исаак, я боялся, что предаю его. В каком смысле? Рассказывая правду о том, кто мы есть, какие мы, какое же в этом предательство? На днях я слушал утром радио, научный подкаст. Я такие люблю. Там брали интервью у тетки, которая 2 года жила в Монреальском биосфере. Под куполом в полной изоляции. Вот у нее довольно интересно рассказывала. Давай его послушаем. Да нет, я просто ищу сравнение. А я с радостью послушал бы прямо сейчас. Я даже не понимаю, всерьез ты или стебешься. Джейка, прошу тебя. Все равно не понимаю. Но в любом случае, она рассказывала, как жизнь в замкнутом куполе позволила ей понять, насколько все в мире взаимосвязано. Этот ест этого, потом срет, чем питает вот этих, а они... Понеслось. А потом стала говорить про то, что я уже знал. Не потому, что я такой нахер умник, а потому, что это из тех знаний, которые есть у большинства людей. Что с каждым вдохом ты с большой вероятностью вдыхаешь молекулы, которые выдохнул Пол Пот, или Цезарь, или даже динозавры. Ну, про динозавров, может, я приплел. Меня что-то в последнее время стали занимать динозавры. С чего бы, не знаю. Лет 30 я про них вообще не вспоминал, и вдруг ни с того ни с сего они мне снова интересны. Я слушал в другом подкасте. Ты слушаешь немало подкастов. Знаю, это так. Стрёмно? Ага. Ты спрашиваешь меня, стрёмно ли тебе? Унизительно это. Не вижу, почему. Ну что за человек будет прятаться в пустой комнате и прижимать к уху телефон на минимуме громкости, чтобы ему и только ему было слышно, как оттуда барабанят о чем-то глубоко постороннем, типа эхолокации. Это унизительно. А унижение унизительно. Бутылкой из-под пива Джейкоб размазал по столу кольцо конденсата. Ну, в общем, в том другом подкасте рассказывали, как все динозавры, и не большая часть там, а вообще все, в раз исчезли. Они бродили по земле черти сколько миллионов лет, а исчезли, ну, типа, за какой-то час. Почему люди всегда используют слово «бродили», когда речь заходит о динозаврах? Не знаю. Но так говорят всегда. Динозавры бродили по земле. Странно. Ну да. Ужасно странно, правда? Чем дольше я об этом думаю, тем более странно. Евреи бродили по Европе тысячелетиями. И потом, за каких-то 10 лет... Но я же говорил про другое. Эта тетка из биосферы, динозавры, может, Пол Пот? Дыхание. Точно. С каждым вдохом мы поглощаем молекулы, вся херня. В общем, я стал зевать, потому что это звучало как банальный околонаучный трёп. Но потом она пошла дальше и сказала, что наши выдохи точно так же будут вдыхать наши пра-пра-пра-пра-пра-правнуки. И будущие динозавры. И будущие полпоты. Они засмеялись. И это меня всерьез расстроило почему-то. Я не заплакал или там чего. Мне не пришлось съезжать на обочину. Но выключить ее пришлось. Внезапно это стало для меня чересчур. Почему ты думаешь? Почему я вообще думаю? Нет. Почему... Как думаешь, ты расстроился, когда представил, как твои пра-пра-пра-пра-пра-правнуки вдыхают твои выдохи? Джейкоб выдохнул молекулы, которая вдохнет последний в его роду. «Ну, попытайся», — настаивал Тамир. «Наверное...» — еще один выдох. «Наверное, в меня с детства вкладывали. Я не стою того, что было до меня. Но никто никогда меня не готовил к тому знанию, что и всего грядущего за мной я тоже не стою». Тамир взял яблоко, поднял его так, чтобы свет лампы бил сквозь вырезанную сердцевину и заявил: «Хочу трахнуть это яблоко». «Что?» «Но хуй у меня толстоват», — продолжил Тамир. И затем, пытаясь просунуть в дыру указательный палец с волосатыми фалангами: «Я даже пальцем не могу его трахнуть». «Тамир, положи яблоко». «Это яблоко истины», — возвестил Тамир, не слушая Джейкоба. «И я хочу его выебать». «Иисусе!» «Я не шучу». «Ты хочешь трахнуть яблоко истины, но хуй у тебя толстоват?» «Да». «Именно в этом и затык. Вот сейчас или вообще в жизни? И то, и другое». «Ты под кайфом». «Ты тоже». «Ученый, который рассказывал про динозавров...» «Ты это о чем?» «Ну, тот подкаст. Там ученый сказал нечто такое прекрасное, что я думал, вот-вот умру». «Не умирай». «Он предложил слушателям представить пулю, выпущенную в воду. И как эта пуля оставляет позади коническую полость, коридор, дыру в воде, которая не сразу схлопывается. Он сказал, что астероид пробил бы такой же тоннель, брешь в атмосфере, и что, глядя на астероид, динозавр увидел бы в дневном небе дыру в ночь. Это было бы последнее, что он увидел перед исчезновением». «Может, ты не умереть хочешь, а хочешь стать как динозавр? А?» Динозавр перед исчезновением наблюдал невероятной красоты картину. «Ты об этом услышал и подумал, что это невероятно прекрасно, а значит, ты исчезнешь». «Не тем людям дают стипендии МакАртура». «Я врал». «Про что?» «Да в основном про все». «Ну?» «Мы с Ривкой обсуждали переезд». «Да ладно». «Обсуждали». «А куда?» «Ты хочешь меня заставить это сказать?» «Думаю, да». «Сюда?» «Да ты шутишь». «Только обсуждали, обдумывали. Время от времени мне приходят предложения работы, и с месяца назад пришло просто отличное в технической компании. Мы с Ривкой за обедом разыгрывали разговор, представив, что я как бы принял предложение. И разговор скоро перестал быть игрой». «Я думал, ты там счастлив. А весь этот гон про Америку и съемное жилье?» «Ты что-нибудь слышал из того, что я сейчас говорил?» «Когда ты меня уговаривал совершить Илью?» «Значит, я могу совершить я Илу». «А это что?» «Алия вспять». «Ты сейчас ее провернул в уме, пока ты говорил?» «А что, есть какая-то постоянная блохов-блуменбергов, которую надо поддерживать?» «Еврейская постоянная. В идеале американские и израильские евреи просто меняются местами». «И не об этом ли мы все время говорили? Это у тебя муки совести, что покидаешь Израиль?» «Нет, мы говорили про твои муки совести, что ты покидаешь семью». «Я не покидаю семью», — возразил Джейкоб. «И я не покидаю Израиль», — сказал Тамир. «Одни разговоры?» «Когда папа что-то мне предлагал, еще кусочек халвы или погулять вечером, а я отказывался, он все время говорил: «De selbe Preis» — «за ту же цену». Единственный случай, когда он употреблял идиш. Идиш он ненавидел. Но это вот говорил. И не просто на идише. Он еще при этом имитировал голос деда. Говорить об отъезде из Израиля мне ничего не стоит. Та же цена, что и не говорить. Вот прямо так и слышу, как отец передразнивает деда. «De selbe Preis». Тамир оживил телефон и показал Джейкобу фотографии Ноама. Из роддома, первые шаги, первый день в школе, первый футбольный матч, первое свидание, первый раз в военной форме. «Я на этих фотках был помешан», — сказал Тамир. «Не глядя на них, я просто знаю, что они тут. Иногда я проверяю их под столом. Иногда ради этого иду в туалет. Помнишь, как с детьми ходили в супермаркет, пока они еще мелкие? То чувство, что в ту же секунду, как потеряешь из виду, они исчезнут навсегда. Так и это. Всех динозавров смело с лица земли, но выжили кое-какие млекопитающие, преимущественно те, что умели копать. Под землей их не коснулся страшный жар, пожравший все живое на поверхности. А Тамир зарывался в свой телефон фотографии сына. «Мы хорошие люди?» — спросил Тамир. «Что за странный вопрос?» «Странный ли?» «Не думай, что существует высшая сила, которая нас судит», — сказал Джейкоб. «Но как мы сами себя должны судить?» «Слезами, молчанием или...» «И даже мое признание — вранье». «Должно быть, я дал тебе повод соврать?» «Я хочу уехать. Ривка не хочет». «Ты хочешь покинуть Израиль или семью?» «Израиль». «Ты ходил налево?» «Нет». «А она?» «Нет». «Я все время усталый», — сказал Джейкоб. «Постоянно вымотанный. Раньше я об этом не думал, но что, если все это время я на самом деле ничуть не уставал? Что, если эта якобы усталость была моим убежищем?» «Бывают и похуже убежища». «И что, если я решу впредь никогда не уставать? Или я просто откажусь уставать? Будет уставать только тело, но не я сам?» «Не знаю, Джейкоб». «А что, если я не смогу без посторонней помощи выбраться из своей норы? Если мне там станет слишком привычно, спокойно, и меня придется выкуривать?» «Думаю, ты прямо сейчас себя оттуда выкуриваешь». «Что, если для выкуривания мне нужна Джулия?» Джейкоб взглянул на яблоко, лежащее между ними. Он понял, о чем думал Тамир, захотев это яблоко трахнуть. Это была не сексуальная похоть, а экзистенциальная — проникнуть в свою истину. «Знаешь, чего бы я хотел прямо сейчас?» «Ну?» «Побрить голову». «Зачем?» «Так я увижу, какой я лысый на самом деле, и все увидят». «Может, лучше поджарим немного попкорна?» «Это будет кошмар, но я к этому готов». «Но это будет кошмар, но я готов». «Ты повторяешь одно и то же». «По-моему, я засыпаю». «Так спи». «Но что?» «Я тоже врал». «Я знаю». «Знаешь?» «Да. Только не знаю, что именно». «Я не ходил налево». «Нет?» «Или ходил, но я ее не трахал. Что же ты делал? Просто перекидывался сообщениями. И не так уж много их было. Зачем же ты врал? Не хотел, чтобы это открылось. Да нет, мне. А, не знаю. Была бы причина. Я под кайфом. Но это единственное, о чем ты мне соврал. Когда Джулия нашла телефон, и я рассказал ей правду, что на самом деле ничего не было, она мне поверила. Ну и отлично. Но не потому, что не сомневается во мне. Она сказала, будто знала, что мне не хватит духу. И ты хотел, чтобы я думал, что у тебя его хватает. Да, так я себя представляю. Даже при том, что духу не хватает. Именно. Ты вот сейчас спрашивал, что за человек будет прятаться по углам, чтобы послушать научный подкаст. Да. Такой человек, который использует тот же телефон, чтобы писать сальности женщине, которой он не притрагивался. Но это был другой телефон. Но та же рука. «Ну вот ты побрил мне голову», — произнес Джейкоб, закрывая глаза. «Скажи мне, чего я не вижу?» «Ты более лысый, чем я думал, но не такой лысый, как думаешь сам». Джейкоб инстинктивно дернулся. Падение в шахту лифта, означающее наступление сна. Он не осознавал ни хода времени, ни течения мысли, ни длительности пауз между мыслями. Что могло произойти со звуком времени? А что, если все, отрепетированное Джулией, уже произошло? Что, если примерить возможность? Не за ту же цену. Ему больше не придется шептать на ушко детям при свете свечей и размышлять за мытьем посуды о недавнем праздновании дня рождения или услышать, как грабли скребут о камень, сгребая к бордюру палую листву, чтобы можно было прыгнуть в нее еще разок? К чему он будет прислушиваться, чтобы услышать свою жизнь? Или он останется к ней глух? Следующее, что он почувствовал и услышал, были чья-то рука и голос. «Есть новости», — сказал Тамир, тряся Джейкоба за плечо. «Что? Ты заснул?» «Нет, я просто задумался». «В новостях что-то важное. Погоди секунду». Джейкоб поморгал, прогоняя туман из глаз, помотал головой от плеча к плечу и пошел на диван. Двумя часами раньше, пока Джейкоб с Тамиром накуривались, какие-то израильские экстремисты пробрались в купол скалы и подожгли его. Огонь не причинил, как заявила израильская сторона, почти никакого вреда. Но сама попытка дала эффект более чем достаточный. Телевизор, каким-то образом переключившийся со спортивного канала на CNN, демонстрировал образы ярости. Мужчины, только мужчины, тычущие кулаками в небо, выпускающие в небо ломаные струи пуль, пытающиеся убить небо. Джейкоб видел такое раньше, но те кадры были из районов, пострадавших от землетрясения, прежде всего из Газы, из западного берега. А на этот раз репортажи шли один за другим из разных мест, разливаясь в безбрежное море ярости. Хоровод мужчин, сжигающих израильский флаг в Джакарте, мужчины в Хартуме, размахивающие палками перед портретом израильского премьер-министра, мужчины в Караче, в Дакке, в Рияде, в Лахоре. Мужчины с банданами на лицах, швыряющие камни в витрины еврейских магазинов в Париже. Мужчина, чей кошмарный акцент свидетельствовал об английском словарном запасе не больше, чем в сотню слов, вопит на камеру в Тегеране: «Смерть евреям». «Дело плохо», — сказал Джейкоб, завороженный и отравленные этими сценами. «Плохо?» «Совсем плохо. Мне надо попасть домой. «Знаю», — сказал Джейкоб, слишком пьяный, чтобы воспринять смысл или даже понять, бодрствует он или еще спит. «Мы это уладим. Сейчас же. Надо ехать в посольство». «Да, хорошо». Тамир тряхнул головой и повторил. «Сейчас же, сейчас же, сейчас же». «Я понял. Подожди, я что-нибудь надену». Но ни один с дивана не поднялся. Телевизор теперь переполнялся еврейской яростью. Мужчины в черных шляпах вопят на иврите в Лондоне. Темнокожие мужчины в одном из последних оставшихся кабуцев размахивают руками перед камерой, истерически повторяя какие-то непонятные Джейкобу слова. Еврейские мужчины, теснящие еврейских солдат на страже Храмовой горы. Тамир сказал, «Тебе тоже надо ехать». «Конечно, одну минуту». «Нет», — сказал Тамир, хватая Джейкоба за плечи, с той же силой, как и 30 лет назад в зоопарке. «Тебе надо ехать домой». «Я дома, ты о чем?» «В Израиль». «Что?» «Тебе надо поехать со мной в Израиль». «Надо?» «Да». «Тамир, ты же хотел уехать из Израиля». «Джейкоб». «А теперь зовешь туда меня?» Тамир показал на телеэкран. «Ты смотришь?» «Я уже неделю это смотрю». «Да нет, такого еще никто не видел». «Что ты имеешь в виду?» «Вот так все и кончится», — сказал Тамир. «Вот так». И впервые с момента приезда Тамира в Вашингтон, да и впервые вообще, Джейкоб увидел их с Тамиром семейное сходство. Он увидел перепуганные глаза своих мальчиков. Такие у них бывали перед сдачей крови, и если кто-то поранился, и кровь потекла. Как кончится? Израиль погибнет. От того, что муслимы вопят в Джакарте и в Рияде? Да что они могут сделать? Пойдут пешком на Иерусалим? Да. И верхом, и в своих сраных драндулетах, и на автобусах их повезут, и на кораблях. И не только в них дело. На нас посмотри. Это пройдет. Нет. Именно так все и кончится. Ни картинки на экране, ни слова Тамира не испугали Джейкоба так, как испугал тот ужас, который он привык видеть в глазах своих детей, в глазах Тамира. «Тамир, но если ты правда так думаешь, тебе надо скорее вывозить семью из Израиля». «Я не могу», — рыкнул Тамир, и Джейкоб увидел в его стиснутых челюстях ярость Ирва. Глубоко потаенную скорбь, которая не знала иного выражения, кроме слепой ярости. «Почему?» — спросил Джейкоб. «Что может быть важнее, чем защитить семью?» «Я не могу их вывести, Джейкоб. Самолеты не летают ни туда, ни оттуда. Ты думаешь, я не пробовал? Чем, по-твоему, я занят целый день? По музеям хожу, по магазинам? Я и пытаюсь защитить семью. Я не могу их оттуда вызволить, значит, должен лететь туда сам. И ты тоже должен лететь». Для безоглядной отваги Джейкоб уже слишком проснулся. «Израиль не мой дом, Тамир. Это только потому, что он еще не разрушен. Нет, это потому, что мой дом не там». «Но мой там», — сказал Тамир, и тут Джейкоб увидел Джулию. Он увидел мольбу, которую не умел заметить, пока дом Джулии еще можно было спасти. Джейкоб осознал собственную слепоту. «Тамир, ты...» Но слова не складывались, потому что не было мысли, которую им предстояло нести. Но и все равно Тамир уже не слушал. Низко наклонившись, он набирал текст в телефоне. «Ривке? Нааму?» Джейкоб не спрашивал. Он чувствовал, что не должен там быть. А должен быть в пустой комнате и там набирать в телефоне. «Ты умоляешь трахнуть твою тугую мандежку, но ты этого не заслужила». Его место была пустая комната, где та же самая рука прижимала к уху другой телефон, чтобы ему и только ему было слышно. «Слепые могут видеть, это правда». Издавая щелкающие звуки, не раскрывая рта, они ориентируются по эху, отраженному ближайшими предметами. Таким способом слепые могут прогуливаться по пересеченной местности, двигаться по городским улицам и даже ездить на велосипеде. Но зрение ли это? Сканирование мозга таких людей показывает, что при эхолокации активны те же зрительные центры в мозгу, что и у зрячих людей. Просто слепые видят ушами, а не глазами. Его местом была пустая комната, где он мог читать в телефоне. «На уикенд мой муж с детьми уедет. Приходи и трахни меня по-настоящему». Его местом была пустая комната, где он слушал. Почему же не становится больше слепых велосипедистов? Согласно Дэвиду Спелману, знаменитому педагогу по эхолокации, это потому, что лишь немногие обладают достаточной свободой, чтобы этому научиться. Редкий родитель, может, один из ста или даже меньше, способен смотреть, как его слепой ребенок приближается к перекрестку и не схватить его за руку. Из любви они ограждают его от опасностей, но тем самым они ограждают его и от зрения. Когда я учу детей ездить на велосипеде, они неизбежно падают, точно так же, как и зрячие дети. Но родители незрячих почти всегда делают из этого вывод, что я слишком многого требую от их ребенка, и они спешат его защитить. Чем больше родители хотят, чтобы ребенок видел, тем менее возможным они это делают, потому что помехой становится любовь. Как же вам удалось это преодолеть и научиться? Отец умер до моего рождения, а мать работала на трех работах. Я научился видеть из-за отсутствия любви.